Артисту надо иметь расстроенную нервную систему. Я его доведу. Приходите и увидите. Будет не приходить, будет навещать. Николай Петрович, а глядя со стороны на своего героя, который за чертой, на режиссера с нищенским окладом, вы когда-нибудь говорили себе: «Коленька, и ты можешь дойти до жизни такой?» «Более того, я с этого начинаю каждый день». «Не верю. Иначе ничего не выйдет. Я вполне представляю себе такую жизнь». «Вы копите на черный день?» «Нет, я в долгах. Я живу непосредством. Более того, моя жизнь определяет форму ее существования. Я вынужден принимать гостей широко, а гости бывают разного масштаба». «Если человек с таким известным лицом окажется на улице, то полгода продержусь, на халяву буду жить, а потом повиснет морда, потому что пить буду каждый день. На улице перестанут узнавать. Между прочим, репличку «хуже жить некуда» придумал оптимист, потому что, оказывается, есть куда». «За это время, за нашу встречу, за эту секунду, я очень доволен. Ура! Выпьем!» «Я действительно оптимист в душе. Очень надеюсь, что, как бы плохо ни было, стиснув зубы, буду переть. Я с этого начал свою жизнь. И, может быть, это мое счастье, что я не был удачником с самого начала». «Сумерки, холодно. Хочется спать и есть одновременно, но мы почему-то едем в кадетский корпус, где Николай Петрович играет в теннис. Народный артист тяжело дышит и временами издает нечленораздельные звуки, означающие что-то вроде крика победы. Безусые кадеты, дикие, необузданные правилами хорошего тона, прижав к окнам круглые лица, кричат: «Живого Караченцева смотреть хочу! Коля, выходи! Автограф хочу! Ури, ури! Ури!» Полтора часа артист в белых трусах лупцует мяч под кадетской. Ор. Зато другие будущие вояки, наверное, отличники, обнаружили нечеловеческие познания в области кино и поведали мне, что знают Николая Петровича по фильмам «Приключения электроника», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Трест, который лопнул». После теннисного сета Николай Петрович ушел в соседнюю с залом сауну с офицерами корпуса, куда возбужденные присутствием артиста офицеры звали и меня. Но смотреть на обнаженную офицерскую и актерскую честь не было никаких сил. Петербург, Москва. На обратном пути все развивалось по старому сценарию. Николай Петрович вбежал в вагон на последней минуте, скинул куртку, пиджак, растянулся на полке, тоже номер 6, закурил. «Кстати, вы состоятельный человек. Почему вы курите эту гадость, приму? Лично я себя чувствую жертвой газовой атаки». «Привычка дурацкая. Именно их я начал курить с института. Другими не накуриваюсь. Сразу начинаю в два раза больше курить. Я где-то вычитал, что здесь самый чистый табак. Так вернемся к нашим баранам. Что общего между артистом Караченцевым и генералом Коржаковым?» «Они завязаны только на спортивной базе. Более того, в теннисе я видел Сашу Коржакова человеком открытым и непосредственным, как-то даже по-детски симпатичным и очень старающимся. Плохо играет. Знаешь, мы все плохо играем».